Наши престарелые Иисусы тоже приложили руку к войне. Не будем об этом поминать, что сделано, то сделано. Мы сделаем лучше. Мир людям доброй воли, мир и благоволение. А лишь та воля добрая, что приводит к успеху, и да благословен будет существующий порядок. Но предстояло еще убедить побежденных. Тут красноречия требовалось куда больше. Идеализма победителей было явно недостаточно. У каждого побежденного был свой идеализм, и каждый звучал в своей тональности, получалось разноголосица. Чтобы заставить их звучать в лад, надо было затронуть иные струны, струны страха и общих интересов. В подходящий момент появилась на свет Божий Пан Европа, и гармония между крупными рыбами восстановилась. Они, собственно, и задают тон. Они хозяева реки, им есть расчет объединиться против всякого, кто покушается на их угодье. Гигантская тень Красного Кремля, протянувшаяся над европейской равниной, была тем пугалом, который ловко использовали за правилы паневропейской игры. Молодой, утонченный аристократ с холодным взглядом самурая и социалист Растрига, продувной старый мистик Скедорсе, они спешили собрать под своей гиды в одном и том же загоне стада победителей и стада побежденных, лишь бы шерсть не досталась общему противнику, союзу пролетарских государств, который, крепко сидя на коне, стоящим двумя копытами в Азии, а двумя в Европе, грозил, как некая новая золотая орда, оседлать мир. Возможно, что этот мир... Мир тех, на ком лежит тяжелый гнет привилегированного класса, весьма охотно переменил бы седока, а то и сам вскочил бы на коня и тронулся бы вслед за всадником Золотой Орды, если б знал, что ее цель — помочь ему отвоевать его собственную землю. Но этого-то ему и не полагалось знать, и он этого не знал. Мало ли существует средств затуманивать мозги, и миллионы обладателей ценного руна — миллионы простых людей, которым такие газеты, как «Друзья народа», изо дня в день долбили одно и то же, сами испуганно жались к тем, кто их стриг, и выставали против своих же спасителей, умело нажимая на два клавиша — страх и глупость, легко обратить даже овечье сердце в львиное. Инженеры пан Европы без особого труда отвели стоячие воды праздных идеализмов в нужное русло, в русло крестового похода, на защиту Бога и дивидендов от экспроприаторского материализма Москвы. Князья церкви и бароны, металлургии, пасторы, раввины, фашисты, Христос, Круп и Крезо на сей раз оказались едины. Нашлись свои бернары-отшельники. Бывший друг Марка, толстый Адольф Шевалье, состоявший в свите Бриана при Лиге наций, стал одним из хоругвеносцев пан Европы. Это, однако, не мешало ему быть пламенным проповедником национальной обороны и вооруженной нации, которую всю, без различия пола, от мала до велика, необходимо призвать под ружье. Благонамеренные газеты то и дело воспроизводили на своих страницах его холеную гриву музыканта и примелькавшееся старушечье лицо с выпеченной по гробеспьеровски нижней губой. Зато цветущая физиономия Вероны уже реже попадалась на глаза, вернее, вовсе не попадалась. Уж скорее можно было увидеть его ловкие, короткопалые руки, они сновали, не теряя времени понапрасну, и хотя выписывали кривые между Францией и Германией, устремлялись прямо к цели, тут и там выхватывая лакомые куски. В настоящее время он принимал участие в тайных переговорах, который франко-германский интернационал промышленников вел с стальным шлемом Гугенберга. Рассказал об этом Марку Жан Казимир. Иначе бедняга Ривьер, забившийся в свою нору, вовек бы ничего не знал. Антагонизм сил мира и сил войны Марк до сих пор представлял себе крайне упрощенно. В один из своих наездов в Париж Жан Казимир открыл ему глаза. Он сохранил к Марку своеобразную верность по тоскушке, которая из суеверного благоговения в память о прошлом, вызывающей нежность и легкую усмешку, раз в год уж непременно навестит первого своего любовника. Правда, нынешнее посещение вызывалось любопытством, которое Жан Казимир старался скрыть. Он, разумеется, слышал о семейной драме Марка, Один из первых предсказал близкую беду и теперь старался прочесть на лице товарища следы катастрофы. Чем не зрелище? Марк, хорошо знавший своего Сен-Люса, поспешил опустить занавес. Он надел личину бесстрастия, но ничего этим не достиг.